империалистические интересы Франции и Англии. Оба государства претендовали также на богатые нефтью турецкие владения на Ближнем Востоке. Ллойд Джордж пустил в ход все свои дипломатические способности, чтобы помешать Франции усилиться за счет Германии. Он рассматривал последнюю как противовес французской гегемонии в Европе. Британский премьер-министр, так же как и американский президент, надеялся использовать германский империализм в антисоветских целях. В конце концов, путем взаимных уступок, империалисты завершили составление проекта мирного договора. Мирный договор с Германией. Мирный договор с Германией получил название Версальского. Он был подписан 28 июня 1919 года в пятую годовщину Сараевского убийства в зеркальном зале Версальского дворца. По условиям договора Франция вернула себе Эльзас и Лотарингию, получила в собственность шахты Сарского угольного бассейна. Германия признала независимость Польши, передала ей Познань, часть Верхней Силезии, районы Восточной Пруссии. Польша получила Восточное Поморье и тем самым прямой выход к Балтийскому морю. Кроме того, Германия лишалась всех своих колоний и вынуждена была отказаться от притязаний на Австрию. Договор обязывал Германию уплатить репарации. Во время конференции победители не могли договориться ни о размерах репарационных платежей, ни о величине доли, причитающейся каждому из них. В Германии отменялась всеобщая воинская повинность. Ей запрещалось иметь подводный флот, линейные корабли, танковые соединения и военную авиацию. Рейнская зона, территория, принадлежавшая Германии по левому берегу Рейна, и полоса шириной 50 километров по его правому берегу объявлялась демилитаризованной. Однако Версальский договор не затронул основ германского империализма. Монополии и юнкерство продолжали сохранять господство в Германии. Ее военно-промышленный потенциал был не ликвидирован, а только ограничен. При обсуждении военных статей мирного договора Вильсон заявил, что Германии следует оставить армию, необходимую для поддержания внутреннего порядка и подавления большевизма. Численность армии была установлена в 100 тысяч человек, которые должны набираться только из добровольцев. Если вдоль западной границы немцам предписывалось срыть все укрепления, то на восточной границе они сохранялись. Творцы Версальского договора создали таким образом благоприятные условия для возрождения германского милитаризма, который мог бы вести борьбу против Советской России и против революционного движения в самой Германии. За проигранную войну расплачивались не монополистическая буржуазия и юнкерство, а широкие народные массы, поставленные в условия полного бесправия и унижения. Владимир Ильич Ленин. Полное собрание сочинений. Том 41. Страница 218. Примечание редакции. Репарации всей своей тяжестью легли на плечи немецкого народа. Создание Лиги наций. Составной частью мирного договора явился устав Лиги наций, первоначально подписанный 44 государствами, в том числе государствами, принимавшими участие в войне на стороне Антанты. Основными задачами Лиги провозглашались развитие сотрудничества между народами, обеспечение мира и безопасности. Ежегодно для обсуждения международных вопросов собиралась Ассамблея Лиги наций. Ассамблея являлась одним из основных органов Лиги наций и состояла из всех ее членов. Примечание редакции. Устав предусматривал также ряд коллективных мер, санкций, в отношении государства-агрессора.